«Не на сексуальной почве», — объявил он в пустой комнате. «Ни на йоту. Что бы ни двигало убийцы, это не была потребность в сексуальной разрядке. Если его умозаключение верно, тогда возникает новый, куда более неприятный вопрос. Если дело не в сексе, то в чем?» Глава 18. Алана Майлса трудно было не заметить. Единственный из всех находившихся возле вокзала Галифакса, он стоял на улице под мелким моросящим дождиком, игнорируя навес. Припарковавшись в неположенном месте, Кэрол быстро зашагала навстречу слегка сутулому старику, смотревшему на мир сквозь очки, каких она не видела уже очень давно. С тех самых пор, как Государственная служба здравоохранения перестала выдавать бесплатные очки по рецептам окулистов. Очки были примечательные. Массивные черные пластиковые дужки, стальная проволока вокруг толстых, как в молочных бутылках, стекол. Лицо за очками было похоже на кусок острова Пасхи. Кэрол живо представила себе, как обладатель очков терзал в школе на уроках труда несчастных четвероклассников. «Мистер Майлз?» — спросила она. Старик медленно, словно древняя черепаха, повернул голову и уставился на нее. То, что он увидел, кажется, ему понравилось. Удивительно милая улыбка мгновенно преобразила его лицо. Он поднес руку к козырьку кепки и слегка ее поднял. «Мисс Джордан», — кивнул он, — «а вы пунктуальны. Мне такие женщины всегда нравились». В реальности голос Майлса звучал, как у Торы Хёрт, вдруг запевший басом. «Благодарю вас. Надеюсь, я вам по телефону не очень нахамил. Совершенно не умею разговаривать по телефону. Честно говоря, он меня приводит в полнейший ступор. Я начинаю нести черт знает что. Жена утверждает, что мне вообще трубку в руки давать нельзя. Говорит, лучше уж будет сама вести за меня все разговоры», — сказал Майлз. «Если бы мне кто-нибудь предложил вести за меня бесконечные разговоры по телефону, я была бы счастлива», — призналась Кэрол. Она ничуть не покривила душой. Последние 20 минут она как раз провела с трубкой в руках. Она звонила начальникам разных полицейских участков, работникам пресс-службы, своим подчиненным, только чтобы убедиться, что для поисков Сета Вайнера сделано все возможное. И что о Дэниеле Моррисоне никто не забыл. Кэрол чувствовала себя страшно виноватой за то, что отлучается с работы, но не настолько виноватой, чтобы отказаться от своих планов. «Так-так-так, вижу, вы на машине», — заметил Майлз. «Очень удобно. Если вы не против немного покрутить баранку, я мог бы показать вам дорогу до того места, где располагался офис компании Blight & Co. Так вы лучше прочувствуете атмосферу. В нескольких улицах отсюда есть примилейший кабачок, где мы можем посидеть и посудачить. Там я быстренько расскажу, что успел накопать. Как вам эта мысль?» Кэрол с трудом сдержала улыбку. Ей вдруг показалось, будто она перенеслась в одну из двух передач BBC, которые вели еще два Алана Беннет и Плеттер. Оба комика вовсю эксплуатировали образ эксцентричного йоркширца. «Мне эта мысль очень по душе, мистер Майлз», — ответила она. «Зовите меня Алан», — плутовато глянул на нее старичок. Направляясь обратно к машине, Кэрол подумала, что будь у Майлса усы, он бы непременно их подкрутил. В автомобиле Майлз устроился на пассажирском сиденье. Он сидел, выпрямив спину и наклонившись к лобовому стеклу, чтобы лучше видеть дорогу. Майлз помог Кэрол выбраться из лабиринта односторонних улочек, и вскоре центр города остался позади. Дорога, вдоль которой стояли облицованные камнем домики с террасами, круто поднималась вверх. Где-то на полпути к вершине холма они свернули, попав в густонаселенный район с узенькими переулками. Наконец, свернув еще раз, они оказались в тупике. С одной стороны, Кэрол увидела выстроившиеся в ряд кирпичные дома, у которых двери открывались прямо на улицу, с другой — сплошную стену, то ли склада, то ли небольшого завода. Судя по тому, что здание было каменным и крытым шифером, построили его довольно давно. Позади виднелась маленькая парковка, огражденная высоким сетчатым забором. Металлическая вывеска гласила «Практичные автомобили. Йоркшир». «Ну вот и добрались», — объявил Майлз. «Тут раньше и находилась компания Блайта «Чистовая обработка металлов». Было бы странно, если бы такое обычное здание вызвало у Кэрол неописуемый восторг, но все же оно олицетворяло собой еще один шажок, на который ей удалось продвинуться». «Это что-то, Алан», — честно призналась Кэрол. «Подумать только, столько лет прошло, а здание стоит и стоит. Тони мог бы и сам сюда приехать, прокатиться, так сказать, по волнам памяти». Впрочем, Кэрол подозревала, что Тони эта идея привлекательной не покажется. «Так что вы можете рассказать мне о Блайте и его компании?» «Может, направимся в кабачок?» — ответил вопросом на вопрос Майлз. «С превеликим удовольствием!» — кивнула Кэрол. «Интересно, — подумала она, — с чего это я заговорила, как один из персонажей на телеканале Yorkshire TV? Не успею глазом моргнуть, как начну хлестать нигас!» Примечание. Нигас — традиционный английский напиток, названный в честь его создателя, Франсиса Нигаса. В состав входит портвейн, сок лимона, специи и сахар. Подается горячим. Конец примечания. Паб «Ткацкий челнок» стоял в переулке, тесно прижимаясь к старой викторианской мельнице, перестроенной внутри и разделенной на квартиры. Сам «Ткацкий челнок» благополучно избежал ремонта. За замшелыми каменными стенами скрывалось старомодное заведение с толстыми деревянными балками на низком потолке. Внутри играли в домино старички и сидели за столиками, занятые негромкой беседой парочки. Несколько среднего возраста женщин чрезвычайно сдержанно и благопристойно играли в дартс. Увидев Майлса, бармен дружелюбно кивнул. «Добрый вечер, Алан. Тебе как обычно?» — спросил он, и, взяв кружку на полпинты, потянулся к деревянной ручке на пивной бочке. «Совершенно верно, добрый хозяин. А вам, милая девушка?» — поинтересовался Майлз, снимая кепку. Под ней обнаружилась сияющая лысина, обрамленная седыми кудрями. «Только за мой счет», — улыбнулась ему Кэрол. «Пожалуй, я бы выпила сухого белого вина», — сказала она, впрочем, усомнившись, что вино здесь будет того же качества, что и эль. Над бочками вдоль всего бара виднелись этикетки разнообразных сортов отменного эля. «Только сегодня я открыл южноафриканские Савиньон Блан и Пино Гри», — сказал бармен. «Или, если хотите, у меня в холодильнике лежит бутылка чилийского шардоне». «Давайте Савиньон», — решила Кэрол. Только сейчас она поняла, как ей хочется выпить. Обычно к этому часу она уже успевала пропустить первый бокальчик. Может, скоро выпивка и впрямь перестанет быть для нее единственной надежной опорой в жизни. Тони это обрадует. Вино оказалось холодным и приятным, с ароматом свежескошенной травы и легким привкусом крыжовника. Алан Майлз внимательно следил за лицом Кэрол, пока та делала первый глоток. «Старичок захихикал?» «По-другому это и не назовешь», — подумала Кэрол. «Не ожидали такого, верно?» — спросил он. «Жизнь вообще редко соответствует нашим ожиданиям», — ответила Кэрол. «Как-то уныло это прозвучало, мисс Джордан», — заметил Майлз. «Впрочем, довольно пустой болтовни».